что такое любовь. И под лунным над городом светом столько выпало клятвенных слов, что мрачнею, как вспомню об этом. И однажды, прижатый к стене, безобразием, идущим по следу, одиноко я вскрикну во сне и проснусь, и уйду, и уеду. Поздно ночью откроется дверь, невеселая будет минута. На пороге я встану, как зверь, захотевший любви и уюта. Побледнеешь и скажешь: уйди, наша дружба теперь позади. Ничего для тебя я не значу. Уходи, не гляди, что я плачу. И опять по дороге лесной, там, где свадьбы бывало летели, непрекаянный, мрачный, ночной, я с тоскою бреду по метели. И однажды, прижатый к стене, безобразием, идущим по следу, одиноко я вскрикну во сне и проснусь, и уйду, и уеду, и проснусь, и уйду, и уеду.